эфире клуб знаменитых капитанов. Встреча 109-я под кодовым названием «Все дороги ведут на юг». Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна. Я только наклею на щит газетную вырезку. Еще одну? Какую же это? От 15 сентября. О награждении ледокола «Арктика» орденом Октябрьской революции. Сдается мне, что это первый ледокол, удостоенный такой чести. Готово. Пусть красуется на главном щите. Я уверена, что эта выставка привлечет внимание наших школьников. Да-да. Здравствуйте. Мы руководство кружка. Юные моряки. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Что это у вас в руках? И почему-то закрыто белой простынкой. Таня, поставь наш сувенир вот сюда, на круглый стол. Есть поставить сюда. Ну что же ты, Таня, сдерни простынку. Где мои очки? Вот они, Марья Петровна. Но тут и без очков видно. Модель атомного ледокола «Арктика». Примерно в 1/200 натуральной величины. Но видны все подробности. От самого носа и до кормы. Ой, а куда же мы поставим эту прекрасную модель? А? Все стенды и все витрины, все занято. Пусть остается на столе для кругового обзора. Ребята, передайте нашу благодарность всему вашему кружку «Юные моряки». Есть передать благодарность! Спасибо! Катюша, пора закрывать библиотеку. Иду, иду! Да чего ж замечательно сделана эта модель. В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, бросив якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Капитаны, скорее спускайтесь в кают-компанию. Здесь необыкновенное чудо корабль. О, давненько, Карл. Фридрих Иероним ничего не слыхал о чудо-кораблях на морях и океанах. В чем дело, 15-летний капитан? Вам известно, капитан корветы Коршун, где находится географическая точка, от которой все дороги ведут только на юг? Разрешите на этот вопрос ответить вашему покорному слуге Лемуэлю Гулливеру. Это Северный полюс и только он. Не правда ли, капитан Немо? Точно, точно. Его координаты 90 градусов норд. Географический северный полюс Земли. Клянусь полярными льдами, ни одно судно не сумеет пробиться к этим 90 градусам. Тем не менее, дорогой Робинзон, оно перед вами на круглом столе кают-компании. О, дружище, я тоже могу сделать деревянную модель и заявить, что она прошла от северного до южного полюса. А вы взгляните на эти стенды, витрины, на карты, фотографии, выписки из вахтенного журнала атомного ледокола «Арктика» и, наконец, вырезки из газет и журналов мировой печати. Да что там говорить, весь мир рукоплескал по ходу «Арктики». Свершилось! Этот корабль первым достиг Северного полюса. Браво! Браво! Браво! Браво! Браво! Тише! Тише! Со страниц сходит какой-то Незнакомец в меховой одежде. С полярной собакой? Кто вы такой, сударь? Капитаны, моей визитной карточкой будет песня. Мой брик рассекает тяжелые льды, мне светит сияние полярной звезды. Пурга снеговая и сумрак немой, волна штормовая кипит за кормой. Твердо держим руль. Нам снежные бури сулили беду. Мы ночью рубили пещеры во льду. Безмолвие черном в плену ледяном. Я думал упорно всегда об одном. Полюс будет взят. Важному сердцу дорога одна, зовет Гатераса на север она. Средь ночи полярной сквозь холод и лед мой курс легендарный на полюс ведет. Будь матросы, путь. О, капитан Гатерас! О, да. Вы не ошиблись, Дик. Я герой романа Жюля Верна «Путешествие и приключения капитана Гатераса». Я узнала вашу собаку по кличке Дек. Пардон, мсье Дек. Перестаньте обнюхивать мои сапоги. Оставьте это львам атласа. Капитан Гатерас, да. А что, собственно, побудило вас сойти сегодня со страниц? 11 июля 1861 года капитан Гатерас, командир судна «Форвард» из Ливерпуля, открыл остров Королевы у Северного полюса под 89 градусом, 59 минутами и 15 секундами северной широты. Настоящий документ подписан. Джон Гатерас, командир судна «Форвард», доктор Клоубони, Альтамон, капитан судна «Порпойс», Джонсон, боцман, Белл, плотник. Все это удостоверено самим Жюлем Верном. И вам удалось достигнуть полюса? Не помню. Дальше я шел один. Меня охватило полярное безумие. О, эти проклятые 45 секунд, которые меня отделяли от заветной цели. Но почему все-таки именно сегодня вы решили посетить нашу кают-компанию? Я услышал разговоры в нашей библиотеке, что какой-то корабль, если не ошибаюсь, Арктика, достиг Северного полюса. Мне просто не верится. Корабль? Нет, это невозможно. А вы слышали что-нибудь об атомных ледоколах? Ровным счетом ничего, капитан Воронцов. Тогда полюбуйтесь. Перед вами на круглом столе модель советского атомохода «Арктика», сделанная руками учеников нашей школы. Могу дать вам справки об этом уникальном корабле. Длина 148 метров, осадка 11 метров, водоизмещение корабля 24 тысячи тонн, экипаж 175 человек. А что приводит в движение этот гигантский корабль? Атомная энергия. 75 тысяч лошадиных сил. Представляете себе такую мощность двигателей? Мне кажется, вы читаете страницы из какого-то фантастического романа. Дружище Гатерас, взгляните на судовой журнал ледокола «Арктика». Это не фантазия, а блистательные страницы из новой истории мореплавания. Прошу вас, подойдите к первому стенду. Выписки из судового журнала ледокола «Арктика». Вторник, 9 августа 1977 года. 20 часов 00 минут. Выбираем правый якорь, дали малый вперед, следуем на выход из Кольского залива. Не вижу в этом ничего особенного. Ну, вышли из Кольского залива. Разрешите, я прочитаю вам запись, в которой уже много особенного. Вторник, 16 августа. 10:40. Вертолет вылетел на разведку. Лед 9-10 баллов. Толщина 250-310 сантиметров. Торосы местами сжатые. Отдельные участки форсируем ударами. Мой форвард, да и любой другой корабль уже были бы раздавлены этими льдами. Слушайте дальше. 16 августа, 4:00. Согласно обсервации по радионавигационной системе, ледокол вышел на географический северный полюс. Откуда, как известно, все дороги ведут только на юг. Корабль на северном полюсе. И все-таки этого не может быть, нет. Было и будет, капитан Гатерас. На северном географическом полюсе был водружен государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик. На дно океана опущена металлическая плита с изображением государственного герба Советского Союза и надписью «Атомный ледокол Арктика в год 60-летия октября». У флагштока установлен обломок древка флага, который стремился донести до Северного полюса Георгий Седов. Ну, что теперь скажете, капитан Гатерас? Я так взволнован. О, надеюсь, у вас больше нет вопросов. Признаться, мне только неведомо, кто такой Георгий Седов. Георгий Седов – сын простого азовского рыбака. Благодаря своему исключительному мужеству, воле, энергии и большому вкладу в исследование северных морей, он дослужился до золотых погон лейтенанта флота Российской империи. Его заветной мечтой было водрузить флаг Родины на Северном полюсе. Но ему долго пришлось дрейфовать во льдах Санкт-Петербургской канцелярии. Одни адмиралы были за, другие сановники против. И, наконец, в мае 1912 года лейтенант Седов был приглашен в приемную морского министра Российской империи. Капитан Немо, просим вас доставить в кают-компанию ваш полюс звуков. Полюс звуков? Никогда не слышал. Другое дело, северный полюс, южный, магнитный, полюс холода, полюс недоступности. Для человеческого ума нет ничего недоступного. Мой полюс звуков – это научный прибор, капитан Гатерас. Существует закон сохранения энергии. Ничто в природе не исчезает бесследно. Материя вечна. Возможно, но вечен ли звук, когда-то прозвучавший на нашей планете? Ну, например, лай ездовых собак или грохот сталкивающихся льдин? Конечно. И речь оратора, и матросская песня, и беседы путников у костра. Я все-таки не верю, что может существовать какой-то полюс звуков. Вот он. Динамический полюс звуков. Для меня долгое время оставалось загадкой, где находятся отзвучавшие звуки. У какого причала? Ведь звуки тоже частицы материи. Я предположил, что они бесконечно блуждают в безбрежном океане эфира, нигде не швартуясь намертво. И вот результат моих опытов. Нижние клавиши – настройка по эпохам и годам. А боковые кнопки по морям, континентам и островам. Клянусь Северным полюсом, я начинаю терять терпение. Что же произошло в приемной той высокой особы? Капитан корвета Коршун, вам известно, где находилась резиденция морского министра? Санкт-Петербург, главное адмиралтейство. Имею честь явиться. Садитесь, господин Седов. Благодарю вас, капитан первого ранга. Если не ошибаюсь, вы состоите при особе его высокопревосходительства морского министра для особо важных поручений. Совершенно точно. Мне разрешили экспедицию на полюс? Лучше всего вам ознакомиться с выпиской из особого журнала Совета министров Российской империи. под председательством его сиятельства графа Каковцева. Извольте взглянуть. От 17 мая 1912 года. Рассмотрев настоящее дело, в связи с поступившими по оному заключениями министерств, Совет министров нашел, что мысль об организации силами русских мореплавателей всестороннего исследования приполярных областей заслуживает, конечно, принципиального сочувствия. Ага, наша взяла! Читайте дальше, лейтенант. Но по удостоверению заинтересованных ведомств соображения об условиях практического осуществления обсуждаемого путешествия представляются недостаточно обоснованными. Вследствие сего правительству через представителя морского ведомства следует высказаться за отклонение сего предложения. Распишитесь в ознакомлении с оной выпиской из особого журнала Совета министров Его Императорского Величества. Все-таки приятно, что ваши идеи похода на полюс выражено сочувствие. Я охотно обменял бы это сочувствие хотя бы на одну запряжку ездовых собак. Вы свободны. Георгий Седов. Он не отступил. В прессе появилось открытое письмо Седова. Он писал: «Не пугайтесь, господа, денег потребуется немного. Мои плавания в Северном океане убедили меня в том, что более скромные экспедиции всегда имеют более шансов на успех, чем всякие иные. Русский народ должен принести на это национальное свое дело небольшие деньги, а я приношу свою жизнь». Миллионер Рябушинский не дал ни копейки, а русское общество любителей мироведения отвалило 14 рублей. Одно из самых крупных пожертвований внесло офицерское собрание армии и флота. 75 рублей 5 копеек. Однако представьте себе, по России довольно скоро было собрано 3000 рублей. Этих денег, конечно, было мало. На подавление общественного мнения нашлись люди, которые выдали векселя в счет будущих пожертвований. И вот настал полдень 27 августа 1912 года. Весь Архангельск собрался на парадной пристани. Старенький парусно-паровой корабль «Святой Фока», ветеран арктических рейсов, был готов к отплытию. И Седов скомандовал с капитанского мостика: «С якоря сниматься!» Дружище Воронцов, но ведь уже в октябре того же года корабль Седова вмерз в льды на западном побережье Новой Земли. В 1913 году судно достигло земли Франца Иосифа и снова было вынуждено стать на зимовку. Ужасно, ужасно, мадам и месье. Две зимовки подряд во льдах Арктики. Неужели такой опытный полярник, как Георгий Седов, не мог найти какой-нибудь проход между льдами? Очевидно, не мог. Известно ли вам, покоритель Альп, что утверждает доктор технических наук Иванов из Якутска? Нет, неизвестно. Самый обычный, всем нам известный лед обладает многими удивительными свойствами. Да. Он может быть хрупким, как стекло, и текучим, как смола. Вот как? Может выдерживать колоссальные нагрузки и плавиться под действием трения. И все-таки можно было как-то выбраться из ледяного плена, Сегре. Вы не представляете себе, что такое ледяной плен. Да вы знаете, какое количество льда несет на себе наша планета. Общая масса его так велика, что если бы его равномерно распределить по всей суше, то получилась бы корка льда в 120 метров толщиной. Смею заметить, любезные друзья, это высота 30-этажного дома. О, меня бросает в дрожь мысль, что будет, если этот лед внезапно растает? Что будет? Всемирный потоп. Уровень мирового океана поднимется на десятки метров и затопит наиболее населенную часть Земли. Доктор Иванов утверждает, что мир льда еще ждет своих Колумбов. Наше отечество вырастило немало таких Колумбов. Сегодня это экипаж ледокола «Арктика», а в прошлом Георгий Седов. Мы еще не знаем, что было с Георгием Седовым дальше. Пожалуйста, включаю полюс звуков. 15 февраля 1914 года. Вторая зимовка святого Фоки. Я попрошу Владимира Юльевича Виза прочитать мой последний приказ. Благодарю за честь, Георгий Яковлевич. Итак, сегодняшний день мы выступаем к полюсу. Это событие и для нас, и для нашей Родины. Об этом дне мечтали уже давно великие русские люди. Ломоносов, Менделеев и другие. На долю же нас, маленьких людей, выпала большая честь осуществить их мечту и сделать посильное научное и идейное завоевание в полярном исследовании на гордость и пользу нашего Отечества. Пусть же этот приказ, пусть это может быть последнее мое слово, послужит вам памятью взаимной дружбы и любви. Мне хочется сказать вам, не прощайте, а до свидания. Февраля Георгий Седов в сопровождении двух матросов линии Кайпустошного на санях с 24 собаками двинулся к полюсу. Упряжку вел любимый пес отважного полярника по кличке Фрам, названный в честь корабля Руала Амундсена. Амундсен высадился на Фраме в Китовой бухте по пути к Южному полюсу. Дальше, дальше. Седов пробивался к своей заветной цели больной, в полном изнеможении. В ночь на 20 февраля на обледеневшей оконечности острова Рудольфа включите полюс звуков, капитан Немо. Помоги мне завалить могилу Георгия Яковлевича камнями. Слушай, Пустошный, надо бы поставить крест, но из чего? Придется из собственных лыж, лейтенант. Давай-ка укрепим на могильном холме флаг. Так и не удалось нам донести его до полюса, а? Фрам! Фрам! Пошли, пошли! Пошли, догоним! Навряд ли. Он останется с ним. Смотришь, моряк, брови горько нахмуря, корабль твой стоит недвижим. И снежная буря, проклятая буря, безумолку воет над ним. А где командир по бескрайнему полю, где льдины и вьюги грозят? Ушел он отважно на полюс, и вот не вернулся назад. Ушел он отважно на полюс, и вот не вернулся назад. Погиб он в походе, с друзьями в разлуке, от родины милой вдали. И верные руки, матросские руки, под снегом его погребли. Не стало в живых командира и друга, погиб, но на подвиг зовет. И снежная вьюга, проклятая вьюга, над ним свои песни поет. На полюс с невзгодами споря, мечта его жизни звала. Студеному морю от теплого моря дорога его пролегла. И внукам расскажут матросы седые о том, как средь мрака и льдов великое вечное имя Россия прославил Георгий Седов. Великое вечное имя Россия прославил Георгий Седов. Значит, все-таки при всем моем глубоком уважении к его мужеству, Георгию Седову не удалось водрузить древко со знаменем своей страны на Северном полюсе. Кто же первым ступил ногой на эту недоступную вершину мира? 1 марта 1909 года мой соотечественник Роберт Эдвин Пири, полярный путешественник, отправился с мыса Колумбии в решающее наступление на полюс. На 19 санях со 133 собаками в сопровождении 7 европейцев, 1 негра и большого количества эскимосов. Близ 87 градуса северной широты лейтенант Пири уже на 5 санях и с 40 собаками двинулся к конечной цели. До полюса оставалось 246 километров. Не могу не отметить, что в свой последний переход Пири взял только 4 эскимосов и негра. Пири не желал ни с кем делить свою славу. Он не мог обойтись без цветных спутников, но не принимал их в расчет. И 6 сентября весь мир узнал о покорении полюса за одной подписью — Роберт Пири. Любезный Дик Сент, а известно ли вам, что ваш же соотечественник, американский врач Фредерик Кук, участник нескольких полярных экспедиций, опроверг сообщение Пири, заявив, что он побывал на Северном полюсе несколько раньше. Да, но кто же все-таки был прав, Кук или Пири? Это никогда не будет в точности установлено. В споре доктор Кук против лейтенанта Пири большинство ученых склонялось на сторону Пири. Однако никто из них не смог полностью опровергнуть доводы достойнейшего доктора Кука. Но существует еще немалое сомнение, достиг ли Пири цели своих многолетних мечтаний. Известная фраза «Пири, полюс, наконец! Цель 300 столетий! Мой, наконец!» – весьма спорная фраза. Это ваше личное мнение, капитан Воронцов? Вовсе нет. Дело в том, что дополнительная проверка астрономических измерений Пири показала, что он был лишь в непосредственной близости от полюса. Ну, мадам и месье, стоит ли спорить из-за 2-3 километров? Да, но сам Пири считал, что возможная ошибка его определениях не превышало 10 миль. Увы, 10 миль, это все-таки 10 миль. Да, но, однако, еще в свое время к Компетентная комиссия установила, что эта ошибка могла быть намного больше. Да, капитаны. Именно в силу этого обстоятельства в грамоте, переданной Пири в 1911 году американским конгрессом по случаю производства его в адмиралы, слова «за открытие полюса» были вычеркнуты. Капитаны, значит, снять шляпы надо перед памятью доктора Кука. Снять шляпы нетрудно, но был ли Кук на самом деле вблизи Северного полюса или прибегнул к обману, еще и поныне является спорным. Новая эра покорения Северного полюса началась в 20-х годах нашего столетия, и притом с воздуха. Ее начал все тот же неугомонный покоритель Южного полюса Руал Амундсен. И не на полярной шхуне, не на нартах с ездовыми собаками. В 1926 году он возглавил экспедицию на полужестком дирижабле Норге. Этой экспедиции удалось пересечь все полярные области от Шпицбергена до Аляски, а также совершить перелет через Северный полюс. Через два года Амундсен предпринял отчаянную попытку спасения экипажа дирижабля «Италия», но пропал без вести во время перелета из Северной Норвегии на Шпицберген. То, что не удалось сделать Амундсену, совершила советская спасательная экспедиция на линейном ледоколе Арктического флота СССР «Красин». Советским морякам удалось спасти группу участников итальянской экспедиции Умберто Нобеля. Но эра полярной авиации брала все новые рубежи. В мае 1937 года готовилась к своему историческому старту воздушная экспедиция под руководством Отто Юльевича Шмидта. А из какого он романа? Видите ли, капитан Гатерас, об академике Шмидте написано много книг, но ни одного романа. Видимо, потому что вся его жизнь была романом путешествий и приключений во имя науки. Он руководил несколькими полярными экспедициями для исследований Центральной Арктики. А сколько островов было открыто экспедициями Отто Шмидта? Не могу не напомнить, что он возглавил экспедицию на ледоколе Седов к Северной Земле. Но величайшим достижением Шмидта была подготовка и организация первых советских исследований на дрейфующей станции Северный полюс 1. Да. 21 мая 1937 года четыре ярко-оранжевых четырехмоторных корабля совершили посадку в районе Северного полюса. Их вел командир воздушной эскадры Водопьянов и флаг штурман экспедиции Спирин. Остальные три самолета вели летчики Молоков, Алексеев и Мазурук. Да, посадка была совершена в районе полюса. Во время создания дрейфующей станции 42 человека находились на льдине около 3 километров в окружности и 3 метров толщиной. 6 июня самолеты стартовали в обратный полет, оставив на льдине гидробиолога Шершова, геофизика Федорова, радиста Кренкеля и руководителя первой в мире дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1» Ивана Дмитриевича Папанина. И сколько же продолжался этот небывалый рейс? 274 дня. Я хочу напомнить нашим юным друзьям, что с тех пор уже целое поколение дрейфующих станций успешно продолжает работу на льдинах. И сейчас в высоких широтах Арктики, а точнее в восточной части Ледовитого океана, ведут научные наблюдения станции «Северный полюс» 22 и 23. Этот первенец ледовых станций дрейфовал свыше 2000 километров. И вот только после того, как папанинцы приступили к работе, было дано добро на исторический перелет Валерия Чкалова, Георгия Байдукова, Александра Белякова по маршруту Москва, Северный полюс, Ванкувер, Соединенных Штатах Америки. Они пробыли в воздухе 63 часа 16 минут. Воздушная трасса через Северный полюс была открыта. Мог ли об этом мечтать Георгий Седов, пробиваясь на нартах к полюсу, оставив далеко позади свой корабль «Святой Фока», затертый полярными льдами? Мне вспоминаются стихи о Георгии Седове нашего соседа по книжным полкам, поэта Николая Заболоцкого. Люди мужества, друзья, не умирают. Теперь, когда над нашей головой стальные вихри воздух рассекают и пропадают в дымке голубой, когда, достигнув снежного зенита, наш флаг на полюсе колеблется крылат, и обозначенным углом теодолита восход луны и солнечный закат, друзья мои, на торжестве народном помянем тех, кто пал в краю холодном. Вставай, Седов, отважный сын земли, твой старый компас мы сменили новым, но твой поход на севере суровом забыть в своих походах не могли. И жить бы нам на свете без предела, вгрызаясь в льды, меняя русло рек, отчизна воспитала нас и в тело живую душу вдунула навек. И мы пойдем в урочище любые, если смерть застигнет у снегов, лишь одного просил бы у судьбы я, так умереть, как умирал Седов. А где находится место погребения этого выдающегося исследователя Арктики? По рассказам матросов Линника и Пустошного, можно было предположить, что каменная могила их командира находится где-то на юго-западной оконечности острова Рудольфа. Через 15 лет после его гибели в эти воды пришел ледокольный пароход Георгий Седов. Но могилы Седова обнаружить не удалось. Позже поселившиеся на острове Рудольфа люди продолжали поиски. И вот однажды на мысе Аук был найден деревянный шест с медной муфтой. А почему решили, что это флагшток, который Седов взял в свой поход к Северному полюсу? На этот счет нет никаких сомнений. На медной муфте была вырезана надпись на английском языке. Седов, Пол Экспед, 1914. Заветная мечта Георгия Седова исполнилась. И не только его. Сбылась давняя мечта многих поколений мореходов и ученых. Впервые надводное судно в активном плавании достигло Северного полюса. Беспримерный рейс. Он был посвящен 60-летию Октябрьской революции и продолжался с 9 по 23 августа 1977 года. А томоход «Арктика» прошел 3876 морских миль, и из них около 1300 в тяжелых льдах. Рука об руку с моряками атомохода «Арктика» шли ученые, синоптики, гидрологи, летчики ледовой разведки. Все делалось для того, чтобы найти наилучший путь достижения Северного полюса надводным кораблем. И этот первый в истории мореплавания рейс завершился блистательной победой. Как бы порадовался этому адмирал Макаров. Степана Осиповича Макарова особенно почитали на севере. Ведь он подарил ему свое любимое детище, линейный ледокол «Ермак», ставший родоначальником всего русского и советского ледокольного флота. Он мечтал о походе на пролом к полюсу. Этот поход и совершил атомоход «Арктика». Мечта адмирала Макарова, ученого и флотоводца, океанографа и кораблестроителя тоже сбылась. Эй, на корвете «Куршун»! Эй, на Наутилусе! Эй, на флагманском пароходе «Чичи-пам-пам»! На «Пилигриме»! На «Ласточке»! На «Виктории»! На «Галиоте секрет»! На «Пионере»! Торжественный марш на всех кораблях капитанской эскадры! В судовом журнале атомохода «Арктика» есть еще одна запись, последняя. 22 августа. В связи с окончанием похода на Северный полюс, настоящий судовой журнал со страницы 65 закрывается. И подпись. Капитан атомного ледокола «Арктика» Кучиев. Так закончился этот легендарный поход. Плавание это стало историческим. За большой вклад в обеспечение арктических перевозок народно-хозяйственных грузов, и осуществление успешного экспериментального рейса в район Северного полюса атомного ледокола «Арктика» старшему мастеру атомной паропроизводительной установки Фидусу Фаизовичу Асхадулину, руководителю этого экспериментального рейса, министру морского флота СССР Тимофею Борисовичу Гуженко, капитану Юрию Сергеевичу Кучиеву, главному инженеру-механику Олегу Георгиевичу Пашнину и члену-корреспонденту Академии наук СССР Николаю Сидоровичу Хлопкину присвоено звание Героя социалистического труда. Участники рейса и большая группа специалистов атомного ледокола «Арктика» награждены орденами и медалями СССР. А сам атомный ледокол «Арктика» Мурманского морского пароходства награжден орденом Октябрьской революции. Он с ледяной твердыней сразился один на один. Стал знаменитым отныне атомоход исполин. Он имя Арктика носит и в Арктике службу несет. У льда пощады не просит, просит пощады лед. Так мечта стала радостной пылью, так смиряются силы природы. Полюс северный вы покорили, храбрецы, храбрецы, мореходы. Сигнал эфира сквозь холод, мороз и мрак. Вступил на вершину мира смелый советский моряк. Салют в безмолвье ледовом, флаг Родины в небе плывет. Прославлен подвигом новым наш ледокольный флот. Так мечта стала радостной пылью, так смиряются силы природы. Полюс северный вы покорили, храбрецы, храбрецы, мореходы, храбрецы, храбрецы, мореходы. Знаете, капитаны, честно говоря, я так хотел бы побывать на Северном полюсе. Но как туда попадешь? Вот именно. Вы думаете, мадам и месье, что покоритель Альп и гроза львов Тартарен отказался бы от такого путешествия? А давайте помечтаем. Представьте себе, в один прекрасный день туристический атомоход уйдет в плавание. Ну, скажем, из Ленинграда в Мурманск. А оттуда по пути Арктики на Северный полюс. А там остановка, гуляние, вручение сувениров, как издавна ведется на морях при переходе экватора. А дальше через Денисов пролив, обогнув остров Ньюфаундленд. И швартовка в порту Нью-Йорка. Ах, мадам и месье! Я буду счастлив принять участие в таком туристическом рейсе в личном составе библиотеки этого атомохода будущего. Вместе со всеми членами нашей кают-компании. Пожалуй, кроме Карла Фридриха и Иеронима Мюнхгаузена. Собственно, почему, капитан Тартарен? Потому что, Карлуша, вы не проронили сегодня ни одного слова. Да, сегодня я молчал, но почему я молчал? Почему? Я вам сейчас объясню. Мои 12 авторов, начиная от Эриха Распея и кончая Карлом Иммерманом, сегодня тоже набрали бы в рот воды. Все мои удивительные путешествия и невероятные приключения, описанные ими, померкли перед тем, что я услышал сегодня. А если Карл Фридрих и Иероним Мюнхгаузен однажды за все 109 капитанских встреч не проронил ни одного слова, это само говорит за себя. Тревога, свистать всех наверх! Минуточку. Внимание у всех репродукторов. Пусть все наши достопочтенные юные друзья берутся за ручки и карандаши. Кому что больше по душе. Тема нашего нового конкурса – арктические путешествия и открытия за 60 лет под советским флагом. Присылайте сочинения, рассказы, стихи. Дружище Дик, вы забыли сказать, что кают-компания надеется на юных художников, которые порадуют нас рисунками Арктики и портретами выдающихся полярных мореходов и летчиков, а юные техники – моделями арктических судов и ледоколов. Победители конкурса будут награждены нагрудными знаками «Алый и голубой вымпел», званиями членов-корреспондентов Клуба знаменитых капитанов и почетными грамотами. С нетерпением ждем от вас эти послания, друзья. Адрес старинный. Москва. Радио. Клуб знаменитых капитанов. По книжным полкам, капитаны. И, как говорится в романах, продолжение следует. За окошком снова прокричал петух. Фитилек пеньковый дрогнул и потух. Синим флагом машет утренний туман. До свидания, вашу руку, капитан. До свидания, вашу руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут. Вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слышал нас, будем с вами вместе мы еще не раз. Будем с вами вместе мы еще не раз.